Гул одобрения прокатился по площади. «Верно!» — кричали плебеи. «Долой медлителя!» В тот день, встречая Фабия на улице, одни мычали, напоминая ему о быках, обративших его в бегство, другие вместо приветствия разводили руки в стороны и помахивали ими, изображая крылья. Правда, тяжеловесный Фабий менее всего походил на птицу. Но ведь он заботился лишь о том, чтобы поднять войско на самые высокие холмы, оставляя неприятелю равнины. В Сенате было предложено назначить комиссию для проверки полученного сообщения, будто Ганнибал, разоряя виллы под Капуей, оставил нетронутым поместье Фабия. Поскольку диктатора нельзя было лишить полномочий, Сенат принял решение, чтобы Минуций обладал равными правами с Фабием. Впервые за всю историю Рима его судьбы были вручены двум диктаторам. Фабий, кряхтя, поднимался на холм. Еще в Риме он оступился и растянул сухожилие. Пришлось воспользоваться палкой, придавшей диктатору, несмотря на кольчугу, мирный стариковский облик. У рва, ограждавшего лагерь, Фабий остановился и с помощью палки измерил глубину. За воротами его внимание привлек костер, над которым булькал котелок. Что-то проворчав, диктатор поспешил к преторию. Теперь он напоминал придирчивого хозяина, вступившего в поместье, чтобы отчитать нерадивого Вилика. Вилик — управитель поместья, чаще всего раб или вольноотпущенник. А тот, кого он оставил своим Виликом, встречал его в притории как равный равного. Видимо, сенаторы поторопились сообщить Минуцию о его полномочиях. В облике Минуция появилось нечто новое, чего в нем ранее Фабий не замечал. Грудь вперед, плечи назад, и даже глаза приобрели какой-то стальной отблеск. «Вот как тебя, братец, раздуло!» — подумал Фабий и начал без предисловия. «Непорядок!» — резко сказал он. «Мало что ты нарушил мой приказ и вступил в сражение с пунами. Воинов разбаловал. Они кашу варят, а при мне жевали сухой овес. В ров набилась земля. Теперь у меня будет свой лагерь, а у тебя свой», — перебил Минуций. «Давай разделим легионы. Я оставляю себе первый и четвертый, а ты возьми второй и третий, или наоборот». «Будь по-твоему», — ответил Фабий, почесывая переносицу. «Легионы можно разделить, а враг остается один. Ему-то известно, что ты одержал победу надо мной, а не над ним». Так в Апулии появилось два римских лагеря, в каждом из которых два легиона. Пунам было известно, что диктаторы враждуют друг с другом. Ганнибал зорко следил за действиями римлян, выжидая своего часа. Между лагерем Минуция и Ганнибала возвышался холм, которым было нетрудно овладеть. Он мог бы стать отличным местом для лагеря. Равнина вокруг подножия холма, лишенная растительности, издали казалась гладкой, но на самом деле имела небольшие рвы и углубления. Ночью Ганнибал спрятал часть своих воинов в рвах и ямах, а на рассвете открыто отправил небольшой отряд занять холм. Внушить противнику ложное представление о своих намерениях было главное в искусстве Ганнибала. Видя малочисленность неприятеля, Минуций выслал на холм легкую пехоту, потом всадников, и, наконец, заметив, что Ганнибал идет на помощь своим, двинулся всем войском в боевом порядке. Минуций не сомневался, что пуны намерены захватить холм для устройства на нем лагеря. Завязалось ожесточенное сражение. Оно шло с переменным успехом, пока Ганнибал не подал сигнал своим воинам. Они вскочили разом и с громким криком ринулись на врага. Задние ряды римлян были изрублены. В легионах Минуция поднялось неописуемое смятение. Фабий наблюдал за всем происходящим с высоты лагерного вала. Заметив, что римлян окружают, и ряды их смешались, он в досаде хлопнул себя по бедру. «Клянусь Геркулесом!» — воскликнул он. — Минуций погубит себя куда скорее, чем я предполагал. Эй, трубачи, играйте тревогу!